Глава 28. Ладони легли на запястья. Одна за другой замкнули круг, собирая в одно целое ощущение и живицу. И весь мир вокруг мгновенно изменился. Пропали скудные, доступные только обычным существам, возможности различать окружающее лишь по величине, форме, запаху и цвету. Исчезла ночная тьма. И свет звезд, и фонарей на далекой набережной тоже исчез. Вместо них появилось ощущение целостности, общности со всем миром, с его многоликим теплом. Возникло видение природных явлений, живых существ и всего происходящего на несколько лиг вокруг на совершенно ином уровне. Каждая струйка течений, бродивших по бухте, похожей на округлый сосуд, лежащий горловиной в сторону океана, каждая рыба и моллюск были ощутимы и понятны. Как и каждый камень, каждый обломок старинных судов, каждый замшелый сундук с разбитых давным-давно пиратских судов. «Нашла». Голос матери показался лишним. Они все почти одновременно ощутили болтающуюся между причалом и основанием Северной башни связку обтекаемо продолговатых, чуждых этому миру сосудов. Настолько чуждых, что ни один моллюск пока не решился устроиться на их гладкой поверхности. Лишь клочок водоросли робко прилепился сверху. «Они сложены в сетку», — уверенно произнесла Лира. «И привязаны к большому камню». «А что это за светлая полоска?» — неверяще пробормотала Ленора. И сама себе ответила. «Да это же путь!» И снова Илли поняла это вместе со всеми, прежде чем услышала, словно из пустоты, голос старой дриады. Впрочем, старой ее можно было назвать лишь условно. В последние дни в глазах путницы появился блеск молодой зелени, и Апраксия объявила, что ее ауру теперь окружает зеленая кайма. Не сговариваясь и не раздумывая, дриады потянулись ко второму выходу из пути. Осторожно заглянули общим зрением в зеркало и дружно насмешливо фыркнули. Он много знал, тот, кто старинным дриадским знаком запирал путь, но не мог знать самых важных и самых серьезных дриадских тайн. И, конечно, не мог знать непреложного факта. Половина полного круга может снять любой знак запрета, кроме того, что наложен полным кругом. Да и накладывались они изначально дриадами лишь для того, чтобы запереть опасные места и пути в гиблые миры. Знак сполз, как смытый волной рисунок на песке. И дриады дружной толпой ступили на пол незнакомого помещения. Нехорошего. Просто мерзкого помещения. Все тут пропиталось кровью и болью. И случись Илле оказаться здесь одной, она бы запаниковала, занервничала, ринулась обратно к зеркалу. Но они так и стояли, не разжимая рук. И боль делилась не на 6 частей, а на 60. А обостренное общее чутье уже обыскивало помещение за помещением, комнату за комнатой. Верхние, в одной из которых они находились, были пусты. А вот в нижних спали люди. Несколько десятков людей. И только единицы отдыхали так, как и положено здоровым людям. Остальные, те, что были ниже всех, лишь забылись тяжелой болезненной полудремой, и между ними светились две зеленоватые точки. «Нужно Апраксию и мага», — мгновенно решила Элинса, потянулась невидимой рукой к зеркалу, мгновенно открыла уверенный переход и позвала подругу. Магиня с Зароном, предусмотрительно оставшиеся рядом с зеркалом, вскочили на ноги и в один миг оказались рядом с дриадами. «Где мы?» Одними губами осведомилась Апраксия и получила непосредственно в ухо тихий, как вздох, ответ. «В логове колдуна. Нашелся путь. В подвалах спят люди, среди них две дриады. Мы уже вливаем им живицу. Сейчас заберем. А ты распутывай ловушки, и если найдешь хозяина, усыпи. Магов в помощь привести? Можно». Также неслышно пробормотала магиня, уже приступившая к работе. Зарон, накинувший на себя облик медведя, недовольно рыкнул. Усиленная магией чутье вмиг поведала ему о творящихся тут гнусных делах. «Потерпи, милый». Сочувственно оглянулась Апраксия. «Сейчас вычистим это гнездо. Элли, где маги?» «Уже здесь», — отозвался один из тех, кто недавно принимал жареное мясо. «Как знали, что придется отрабатывать угощение? Я ведь правильно понимаю, куда мы попали?» «Да, нашли логово, и сейчас главное проникнуть в подвал», — пробормотала магиня, вполглаза посматривая, как медведь, зацепив несколько невидимых людям магических паутинок, начинает кружиться на месте, наматывая их на себя. Пока он в магической броне, никакие заклятия оборотню не страшны. Наоборот, только усилят растраченный в Юреста резерв. Нашла воду. Элинса по привычке говорила в единственном числе. Но на самом деле они все вместе нашли бодейку с мутноватой жижей и брызнули туда талику живицы, чтобы вернуть воде кристальную чистоту. И сразу же, собрав ее в тонкую струйку, провели под стенкой в тот закуток, посреди которого уже стояла, неверяще вслушиваясь в свои ощущения, первая дриада. Едва вода, проскользнув под дверцей, растянулась по полу в светлую лужицу, девушка поспешно шагнула туда, где жарко горел зеленый костер свободы. «Апи, сними с нее подчинение!» — шепнуло многоголосое эхо, и могиня, оставив коллегам распутывание защитных сторожек, повернулась к спасенной, но пока не свободной дриаде. Рассмотрела магическую удавку, стягивающую бледную шею, нашла зацепку, потянула и бросила на медведя. Зарон крутанулся быстрее, недовольно засопел. Магия ментальных заклятий не самая приятная, но особо протестовать не стал. Полюбовался доступным ему лишь в этой ипостаси видом зеленого зарева объединенных дриадских аур и вернулся к прежнему делу. А дриады, приняв новенькую в круг, уже вели струйку воды к ее подружке по несчастью. Вторая дриада оказалась более робкой и на несколько секунд засомневалась над водным зеркалом. Пришлось дриадам взять за нее решение на себя. Точнее, скомандовать влитой в девушку живице немного подтолкнуть ее вперед. Но и очутившись среди родственниц, дриада повела себя непредсказуемо. Едва с нее сняли подчинение, ринулась к зеркалу, не обращая никакого внимания на окружающих дриад. И они впервые не успели провести перехват, оторопев от такого странного порыва. Зато успела Апраксия. Она махнула руками, и дриада исчезла под дружный, изумленный вздох. «Ее лечить нужно, потом верну», — строго сообщила могиня и вернулась к распутыванию ловушек, через минуту добавив, что скоро можно будет выводить и остальных. «Куда их?» Вопрос еще звучал, а Элинса уже открывала путь в дом мэра, туда, где находились мужчины. «Если сейчас не позвать на помощь Хинграда, ее преданный муж будет потом целый час скрупулезно объяснять ей, что мужья существуют не только для того, чтобы обнимать женщин и кушать домашние пироги». «Что произошло?» Едва она открыла зеркало, строго спросил супруг. «Нужны люди и воины. Мы нашли логово». По-военному четко отрапортовала дриада. «Почему нас не взяли вместе с Апраксией?» Кандирт с графом уже стояли рядом, бдительно рассматривая дриад и убеждаясь в их целости и сохранности. «Потому что вы не умеете видеть сигналки и распутывать ловушки», — язвительно отозвалась могиня. «Нечего вам было тут делать в тот момент. А вот сейчас мы снимем последнюю защиту и пойдем вниз. Там куча пленников. Предлагаю увести, пока хозяина нет, а лечить их будем потом». «Откуда взять еще нескольких воинов?» — ловко перевела разговор на насущные проблемы Элинса. «Лучше моих людей», — мигом сориентировался Бенгальд. «Они не проболтаются». Через пять минут несколько его агентов, дежуривших во дворце, уже стояли рядом с начальником, ожидая приказа. «Вы идете за магами и за Роном». Элинса снова незаметно взяла руководство в свои руки. «А мы пойдем в подвал». И дриады без лишних слов толпой переместились вниз, туда, где еще плескались в бодейке остатки воды. Ингерт только крепче сцепил зубы, обнаружив это исчезновение. Он все отлично успел рассмотреть, когда дриады занимались переводом воинов и объяснением ситуации. Прекрасно видел успокаивающий взгляд, который послала графу мать Лиры, и нежную улыбку Илли, которой их бывшая синьорита-секретарь одарила Кандирда. И не мог не заметить, что Лира даже на миг не повернула голову в его сторону, словно его и нет на свете. Как не мог и не признать, что вполне заслужил такое отношение. Не такая она девушка, как те, что он знал раньше. И свой интерес к нему выказала совершенно прозрачно и честно. Еще там, в парке, когда он добровольно отступился, оставив их с маркизом. Но он сам сделал выбор. И тоже дал ей понять это довольно откровенно. О чем теперь жалеть? Что оказался дураком и не понял сам себя? Что столько лет мечтал о чужой жизни, примеривая ее на себя как музейный камзол? Лира права. Зачем ей мужчина, который меняет свое мнение три раза в день? Никому ведь не расскажешь, что у него разрывалось от боли и обливалось кровью сердце, когда он стоял рядом с принцем, смотрел на мелькавший в башне Юреста одинокий огонек маяка и молил всех духов только о том, чтобы они сберегли этих отважных женщин. Слова могини, что дом чист, привели в движение толпу мужчин, ринувшихся вниз со скоростью сорвавшейся с горы лавины. А потом были 15 минут сумасшедшей работы, в результате которой почти полсотни пленников отправились по пути отражений в лазареты Туариня, вместе с последними узниками, многие из которых нуждались в серьезном лечении. Ушли и 4 дриады. Элинса с дочерьми осталась в логове, готовясь открыть путь, когда маги закончат ставить собственные ловушки и соберут все ценные магические вещицы, найденные ими в тайнике. Хингрет и Бенгальд со своими людьми тоже не сидели без дела. Торопливо проверяли шкафы в поисках карты или хотя бы указания на то, в каком месте или каком королевстве расположен этот дом. Найденные свитки и документы они наспех бросали в сундучок. Изучить их можно будет потом, в свободной обстановке. «Все, можно уходить». Закончив работу, объявила Апраксия, и дриады немедленно открыли путь. Этот недобрый дом давил на них тяжестью совершенных тут преступлений. Едва все оказались в Туарине, Кандирт попытался забрать из круга жену, но Элинса ему не позволила. «Сейчас мы снова отправимся в форт. Нашли там взрывчатку. Привязана к камню на дне, между причалом и северной башней. Но можете не переживать. Теперь мы дотянемся из берега. Только заберем сначала всех сестер». Дриада оглядела мрачно засопевших мужчин и сжалилась. «Если очень хотите посмотреть, проведем вас в дом мэра». Разумеется, хотели все. Даже те из магов, кто не участвовал в начале операции. Служанка, убиравшая из гостиной мэра невостребованное угощение, перепугалась не на шутку, когда посреди комнаты из ниоткуда возникла порядочная толпа мужчин и женщин в одинаковых серых плащах и надвинутых на лица капюшонах. Однако ни сказать бедняжке успокаивающего слова, ни ободрить ее взглядом или не успела. Мать мгновенно увела дриад на берег. Прямо в полосу прибоя. И первая же волна промочила обувь и одежду девушек выше колен. Но дриады уже ничего не чувствовали и не видели. Они снова были одним могущественным существом, которое осторожно приподняло удлиненными руками, смешавшимися с водными струями, сетку с пластиковыми канистрами вместе с привязанным к ним камнем. И бережно потащила ее прочь от обросшей водорослями и моллюсками скалы. «Быстрее!» Тревожный шепот матери отозвался в ушах дриад набатом, и они сами все почувствовали, как напряглась, зазвенела струной незамеченная ими нить капроновой лески, примотанной к огромному осколку скалы, валявшемуся на дне с незапамятных времен. Напрягшись и бросив в созданные из водных струй руки последние резервы живицы, дриады немыслимым усилием вырвали связку из воды и зашвырнули как можно дальше от форта в сторону восточного скалистого берега. Леска лопнула еще в начале этого рывка. И Илли поняла, что именно к ней и был привязан детонатор или что-то подобное, когда над морем вдруг вспыхнул яркий, как маленькое солнце, шар. А в следующий миг их накрыла волна. Но не та, которую вызвал взрыв, а другая, от вмиг укоротившихся невидимых рук, принесших с собой и прихваченную воду. Кандирт стоял, стиснув руками резные перила, но не ощущал ни изысканных завитков, ни благородной мягкости бархатного кедра, ни душистой свежести южной ночи. Он был душой там, в темноте, переживал и тревожился за свою любимую, свою жену, свое счастье. И не мог не признать, что 100 раз была права Апраксия, отчитавшая их сегодня как неразумных мальчишек. Но какой толк путаться под ногами у дриад и магов, четко и слаженно делающих то, что умеют делать? Принц не раз брал в погоню за бандитскими шайками магов и точно знал, ни один из них не возьмет в руки меча, пока есть магия в резерве и заряды в жезлах. И всегда считал это правильным. Почему же сегодня он забеспокоился и заставил волноваться любимую, вместо того, чтобы поддержать ее таким же уверенным тоном, каким Хингрет поддерживал свою жену? И ведь даже слепой бы понял, как сильно тревожится советник и за Элинсу, и за дочерей. Вон как сурово спрашивал, почему их не позвали сразу. А теперь стоит рядом и цепко держится за перила. «Дьявол!» Отчаянно ругнулась вдруг Апраксия, и все мгновенно насторожились. А через несколько невыносимо долгих секунд над бухтой, левее темной громады форта, вдруг вспыхнул ослепительно яркий свет, на мгновение осветивший напряженные лица застывших вдоль перил людей. брызнул в разные стороны и погас, сделав тьму ночи еще беспросветнее. И в этой непроглядной мгле в уши стоящих на веранде людей ударил оглушающий раскат грома. А потом, грубо рванув волосы, капюшоны и воротники рубах, налетел порыв неожиданного ветра, пахнувшего незнакомой, резкой и неприятной гарью. Звякнули в окнах стекла, хлопнули занавески, что-то упало в комнатах. И разом погасли в подсвечниках дорогие свечи с запахом розового масла. «Зарон, нам нужно туда!» Тихо пробормотала Апраксия, и оборотень немедленно засветился теплым серебристым светом, превращаясь в медведя. Схватил свою напарницу передними лапами, забросил на спину и одним прыжком перемахнул через перила, спускающийся по склону сад. «А может, они придут через зеркало?» — рассуждал кто-то из магов, а все остальные уже прыгали, лезли с веранды в сад, бежали за быстро удаляющимся, мелькающим среди деревьев, серебристым пятном. «Ваше высочество!» — закричал кто-то из магов. «У меня есть зелье ночного зрения!» Кандирт, чудом разминувшийся с раскатистым деревом, проклял вслух собственную несообразительность, приостановился и повернул в королевском амулете один из камней. Ночь сразу стала сумерками, осветившись тем безжизненным серым светом без теней и полутонов, какой дает лишь магическое зрение. Принц на миг оглянулся. Бенгальд бежал, не останавливаясь. Стало быть, на нем второй из артефактов. А вот баронет торопливо глотал что-то из взятого у мага флакона. «Догонит», — мелькнула отстраненная мысль, и Кант помчался дальше с такой скоростью, с какой не бегал, наверное, никогда. Все-таки Апраксия правильно сделала, что умчалась вперед. Сообразил он, добежав до линии прибоя и рассмотрев мечущегося вдоль нее огромным светлым пятном медведя. Несколько дриад уже полулежали, прислоненные к борту перевернутой лодки, и переговаривались обессиленными голосами. «Илли!» — крикнул принц еще издали, и ему ответил слабый голосок. «Тут я». Супруга помолчала и заботливо добавила. «И не беги ты так, дриады не тонут». «Радость моя!» Он уже рухнул на колени, подхватил на руки худенькое тело в мокрой насквозь одежде, прижал к груди. «Все цело. Не волнуйся, нас просто волной накрыло». Объяснять, что это была за волна, никто из них не намеревался. «А лежим, потому что сил нет. Придется ночевать где-нибудь в городе. Сейчас нам путь не открыть». «Переночуем, не проблема», — отмахнулся он. «У мэра вон какой дворец. Пусть радуется, что такие гости пожаловали». «Особенно он порадуется», — ехидно усмехнулся Бенгальд, поднимая на руки сеньору Ленору. «Когда увидит свой сад, по которому мы так дружно пробежались». При виде совершенно целых, хотя и мокрых дриад, к нему мигом вернулось хорошее настроение и природная извительность. Судя по тому, что форт стоит на месте, путницам удалось отвести беду. А множество спасенных узников и разгромленное логово злодея — блестящий результат проведенной операции. «Сад мы восстановим», — вздохнула Элинса, обвивая руками шею подхватившего ее мужа. «Хуже другое. Не всех подлечить успели, но к утру должны силу вернуть. Все же море». Она смолкла, рассмотрев, кого неторопливо везет на спине оборотень. Потянулась туда ощущениями и успокоенно погладила по плечу мужа, встревоженно глядящего в ту же сторону. Лира пострадала не больше, чем другие. Просто о чем-то разговаривает с магиней. Вернее, ждет от кое-кого первого шага, заметив напряженно застывшего баронета. Поняла мать и ощутила, как просыпается в душе старое беспокойство. Жизнь дриады и любовь неразделимы. Любовь к животным, людям, растениям и своему избраннику. И если это чувство оказывается обманным или предает, у дриад, как в неволе, тает их главная способность — созидание. Такая дриада не может ни лечить, ни выращивать растения, ни проводить водный путь. Лишь по отражениям, от зеркала к зеркалу, и только на обмен. И с каждым годом количество ведомых ею все уменьшается. Потому-то они с Апраксией так испугались, когда начал ухаживать за Лирой тот наглый землянин с повадками шкодливого кота. Магиня сразу сказала, что у него и близко нет в душе никаких нежных чувств. Один интерес к деньгам. «Можно я ее понесу?» Настороженно глянул на Апраксию Ингерт, шагнув к приблизившемуся медведю. «Да уж сделай милость!» Утомленно отозвалась магиня. «А то я тоже едва стою на ногах». Баронет бережно снял со спины оборотня, ни слова не сказавшую Лиру, и понес в сторону дома. с каждым шагом все четче понимая, как нужна ему именно эта девушка. И что мечтал он как раз о ней, а не о вышивающей шарфу незнакомой сеньоре. И готов вытерпеть все. И вот такие уходы, как сегодня, и общение со слепительно красивыми эльфами, и слишком вольное обращение с этикетом. Лишь бы она простила его ошибку, дала возможность все исправить. «Ты меня простишь?» — спросил Ингерт осторожно, гадая, имеет ли еще право обращаться к ней как к другу, на «ты», или получит сейчас строгую отповедь. «Утром подумаю». Лира ответила так не из вредности, а потому что и в самом деле не было сил ни на что. Хотелось лишь снять мокрые вещи, смыть соль и свалиться на какую-нибудь лежанку. Но Ингерт сердцем разгадал главное. Если бы она не думала о нем, то никогда не сказала бы про утро. Не дала бы никакой надежды. И раз не все еще потеряно окончательно, он сумеет вернуть то, без чего его жизнь сразу оказалась пустой и пресной.